На кухне в 300-летнем датском фермерском доме в штате Нью-Джерси беседовали три человека. Ник Вито, Джозеф Колелла и Сальваторе Фиоре по кличке «Маленький цветок». Ник Вито походил на труп. У него были тонкие, почти невидимые губы и глубоко посаженные зеленые глаза, которые казались мертвыми. Обут он был в 200-долларовые ботинки и белые носки. Джозеф Колелла по кличке Большой Джо был огромен, словно высечен из монолитного куска гранита. Кто-то однажды назвал его огородом. У Колеллы нос как картошка, уши как цветная капуста и мозг как горошина. Он обладал мягким высоким голосом и обманчиво нежными манерами. Колелла занимался бегами и безжалостно собирал дань с победителей. Он был женат и имел 6 детей, а специализировался на оружии, серной кислоте и цепях. Его жена Кармелина была строгой католичкой, и по воскресеньям, когда Колелла не работал, он всегда ходил с семьей в церковь. Третий человек, Сальваторе Фиоре, выглядел почти карликом. Его рост составлял 5 футов 3 дюйма, а вес около 150 фунтов. У него было невинное лицо хорового мальчика, который может ловко орудовать ножом и пистолетом. Женщины липли к нему, и он хвастался десяткам подруг. Когда-то Фиоре работал жокеем и участвовал в скачках от Пимлико до Тихуана. После того, как комиссар Голливуд Парка обвинил его в подмешивании наркотиков в лошади, тело комиссара через неделю нашли в озере Теху. Все трое раньше были солдатами Антонио Гранелли. Но после того, как Майкл Моретти недавно возглавил клан, они душой и телом теперь принадлежали ему. В столовой собралась вся семья. Во главе стола сидел 72-летний Антонио Гранелли, глава наиболее могущественного на восточном побережье мафиозного клана. Для своего возраста он был крепким мужчиной с плечами и грудью грузчика и шапкой седых волос. Гранелли родился в Палермо на Сицилии. В 15 лет приехал в Америку и устроился на работу в док на западном побережье Нижнего Манхэттена. В 21 год он стал лейтенантом у главаря побережья. Между ними возникли разногласия, и когда босс загадочно исчез, Антонио взял власть в свои руки. Каждый, кто хотел работать на побережье, должен был платить ему. Для начала восхождения он использовал деньги и быстро расширил сферу своей деятельности, участвуя в рэкете, проституции, грабежах, торговле наркотиками и убийствах. Его арестовывали 32 раза, и только однажды обвинили в совершении мелкого преступления. Гранелли был безжалостным, аморальным человеком с хитростью крестьянина. Слева от Гранелли сидел Томас Коулфекс, адвокат его семьи. 25 лет назад перед ним открывалось блестящее будущее юриста. Но однажды он защищал интересы одной маленькой компании по производству оливкового масла, находившийся под контролем мафии.